«Я 1907 года рождения», — говорит Борг. «В 4 года остался без родителей. Нас, троих детей, поделили родственники. Я с братом попал к бабушке и дяде. Брат на 5 лет старше меня. Он в 1918 году вступил в партию и ушел на фронт, как и дядя. Остались мы с бабушкой на окраине Ярославля. Пожар случился, и домишко наш деревянный сгорел. Бабушку взял к себе старший сын от первого мужа, а я ему совсем чужой, и меня в детский дом. Утром встанешь, вода замерзла. Печи и зимой не всегда топили, но кормили прилично, потому что в гражданскую войну на детские дома обращали больше внимания, чем сейчас. Мы работали в мастерских, столярной, слесарной, электрической, и, пожалуй, пропадали там больше, чем в школе. Но в 1924 году наше здание заняли военные, а нас переселили в дом без окон и дверей. Совсем плохо стало, но, на мое счастье, мой старший брат, придя с фронта, окончил в Вологде рабфак и заинтересовался моей судьбой. Ильюшин потом меня спрашивал: «У тебя брат в Вологде не был?» Он знал фамилию. Мой брат там был председателем пролеткульта. Он нашел меня в Ярославле, когда я с детдомовцами играл в футбол, и забрал с собой в Москву. В ЦК комсомола мне дали путевку на рабфак имени Артема в Плехановском институте. В 1929 году я его хорошо закончил, можно было в любой институт без экзамена поступать. Трое нас таких было — Шульженко, Зернов и я. Паша Зернов в войну стал заместителем наркома вооружений. Миша Шульженко — начальником ЦАГИ, директором МАИ. Хотел я было поехать в Ленинград, в институт физики КИОФФЕ, но поговорили мы втроем и поступили на знаменитый механический факультет МВТУ. Сталин дал указание образовать из МВТУ 5 институтов. Осталось МВТУ. Из него вышли МАИ, МЭИ, МЭИС, Текстильный институт. И другие институты поделили. Так и надо было делать. Наука у нас пошла. В МВТУ Борис Николаевич Юрьев убедил нас перейти в МАИ. Сперва нас было всего 8 студентов. Первые МАИ на Ольховке, на бывшей пуговичной фабрике. Потом на Ямском поле, пока на Волоколамском шоссе не выдрали фруктовый сад и построили мои. Юрьев опекал нашу группу. Я и в аспирантуре у него учился. А когда женился и пришлось думать о заработке, Юрьев договорился с Ильюжиным. И я попал в бригаду Чижевского на 39-й завод, улица Поликарпова теперь. Войдешь в коридор — Кочерыгин, Чижевский, Поликарпов, а внизу — морская бригада Бериева. Ильюшин был начальником, а своего у него еще ничего не было. С ним я дело имел, когда работал у Чижевского. Спорил с ним, кто тогда знал, что он будет нашим генеральным. Даю ему свои данные — не согласен. Еще раз — то же самое. Я поговорил с Петром Дмитриевичем Грушиным. Он работал у Семена Алексеевича Лавочкина, заместителем по крылу. Мы и сейчас друзья. Грушин меня поддержал. И я сказал Ильюшину: «Сергей Владимирович, я посоветовался со своими товарищами. Они говорят правильно». «Ничего подобного». Ильюшин все зачеркнул. «Идите, думайте». В то время ему разрешили организовать свою бригаду. Вызвал: «Переходи ко мне». Я говорю: «Сергей Владимирович, я молодой, ищущий, хочу самостоятельно работать, чем-то новым заняться». И попросил Ильюшина отпустить меня к Чарановскому у которого знакомства были повыше, и ему с Курчевским пообещали создать КБ, если он подберет людей. Ильюшин отказался. Тогда Чирановский добыл бумажку для Ильюшина «Отпустить такого-то Орджоникидзе». А Ильюшин «Ничего подобного» и эту бумажку убрал. Я рассказал Чирановскому, и пришла вторая бумажка. «Вторично предлагаю отпустить Орджоникидзе». Пришлось Ильюшину уступить, а то ведь Орджоникидзе мог и по морде дать. Мы с Борисом Ивановичем Чирановским стали организовывать КБ, переманивать к себе своих знакомых. Я и со Стечкиным работал комната в комнату. Он по реактивной тяге ударял, а я делал 75-миллиметровые реактивные пушки, которые Курчевский и Стечкин устанавливали на самолет. В Подлипках строили длинноствольные безоткатные пушки, ставили на рояль и палили. Снаряд вылетал, а рояль не откатывался. Присутствовали Тухачевский, Ворошилов. Руководил Чирановский, а я у него помощником был. Мы стали делать параболу, истребитель с реактивными пушками. Разок он слетал, но не пошел. Нас закрыли и попросили с завода. Куда деваться? Решил снова податься к Чижевскому. Там делали кругосветный самолет вокруг шарика для Громова, Байдукова, Данилина. Приехал в Смоленск, где строили макет самолета. Оказалось, что на чертежах кресла были изображены в полмасштаба. Их и сделали маленькими. К приезду летчиков переделали. Они посмотрели, остались довольны. Однако дело не двигалось. Материалов не дают и некому пробивать. Видимо, интерес к этому самолету пропал. Действительно, не так просто в то время было сделать самолет, летающий без посадки вокруг Земли. Длиннокрылый, похож на АНТ-25. Год минул, а макет как стоял, так и стоит. Прихожу к Чижевскому. «Отпусти меня». Мне нужен конструктор, который бы уже сегодня работал не на корзину, а создавал вещь. Чижевский позвонил Ильюшину. Стою на Ленинградском проспекте у стадиона юных пионеров. Подходит Ильюшин. Ну как, изменник, вернулся? Что будешь делать? Все, что полагается. А что ты хочешь? Знаю, что у вас реальные вещи делаются. Хочу вести самолет. Ну, давай, приходи. Тех, кто уходил, а потом возвращался, Ильюшин называл беглецами. Брал к себе снова, но до конца не прощал. Переживал, если кто-то уходил сам. Даже много лет спустя, когда организация стала большой, ходил мрачный. Потом скажет: «И все-таки он от нас ушел. Столько лет проработал». Ему было обидно, что не сумел сработаться с нужным ему человеком. А Борок стал начальником бригады фюзеляжа и вырос до главного конструктора ОКБ. Лето, жара, окна открыты. Ильюшин в рубашке с закатанными рукавами что-то набрасывает на листке бумаги. Часто, сидя на совещаниях или в минуты раздумий, мы чертим треугольники, квадраты, пересекающиеся линии. Пушкин изображал женские головки и ножки. Берия рисовал чертиков. Ильюшин — самолеты. Попробуем изобразить самолетик. Наверное, каждый сумеет. А вот нарисовать так, чтобы он с бумаги полетел, это удавалось немногим. Сколько возникало авиационных конструкторских бюро, сколько вспыхнувших имен обещало успех. А что оставило время? Туполев, Ильюшин, Яковлев, Микоян, Сухой. После войны Антонов, Месищев. А ведь какие КБ были! Поликарпов, Петляков, Григорович, Лавочкин — крупнейшие имена. И еще много тех, чьи самолеты, мелькнув как мотыльки, бесследно сгорели в страде одержимых лет. Много было талантов, но в великой эпохе первого века авиации остались великие. Возможно, следующая фраза покажется читателю примитивной, но я ее напишу, потому что так было. Еще 6 лет до начала Второй мировой войны, а роли в пьесе всемирной истории расписаны. В 1933 году, когда в Германии Гитлер пришел к власти, Ильюшин задумал свой первый самолет. Обычно при упоминании об Ильюшине сразу возникает штурмовик Ил-2. Это, безусловно, его медный всадник, его Тихий Дон, и как бы на второй план уходит его бомбардировщик. Именно 13 таких машин первыми бомбили Берлин в августе 1941 года. Еще в 1933 году в мозгу Ильюшина вызревал двухмоторный моноплан обтекаемой формы. Ночной летун во тьме летящей земле несущий динамит. «Правительство у нас тогда было мудрое», — говорил мне знаменитый конструктор моторов Микулин, «и оно поддержало задумку Ильюшина». В августе 1933 года страна впервые отмечала День воздушного флота, который для цвета нации станет любимым и гордым праздником. Ильюшина пригласили к Сталину на дачу. Были Ворошилов, Алкснис, Баранов, Туполев. Говорили о делах, играли в городки, обедали. Ильюшин еще не знал, что за обедом у Сталина как раз и решались самые важные дела. «Нам нужны двигатели с воздушным охлаждением», — сказал Сталин. «С ними у нас что-то не получается». Баранов предложил купить лицензию за рубежом. Согласились и тут же образовали комиссию для поездки во Францию. Включили и Ильюшина. Ему-то как раз и был нужен 750-сильный мотор для бомбардировщика. «Без лицензии не приезжать», — сказал Сталин. В Париже посмотрели немало умело разрекламированных двигателей. Но Ильюшин знал, что ему нужно, и провести вологодского мужичка не так-то просто. Если уж тратить деньги, тем более народные, золотые, то на вещь добротную. Ему понравился мотор «Мистраль Мажор К-14» фирмы «Гном Рон». 760 сил, неплохо, и меньше, чем у других двигателей, масса и мидель, площадь поперечного сечения, от которой зависит величина сопротивления в воздухе. После приемки на родине занялись доработкой и совершенствованием французского двигателя. Руководил этим конструктор, бывший браковщик комендантского аэродрома в Петрограде Владимир Яковлевич Климов, а с 1934 года мотором занималась ОКБ Аркадия Сергеевича Назарова. В серии двигатель назывался М-85. За ним пошли более мощные модернизации М-86, М-87, а затем под руководством Сергея Константиновича Туманского был создан М-88, 1100 лошадиных сил. Все эти двигатели стояли на бомбардировщиках Ильюшина. Он руководил и всем ЦКБ-39, и своей бригадой, которая после выделения группы Чижевского стала Ильюшинской. ЦКБ в начале 1934 года сдает в серийное производство 2 истребителя Поликарпова И-15 ЦКБ-3 и И-16 ЦКБ-12. А третья бригада в которой уже работают 54 человека, занимается Ильюшинским первенцем. Заказчик, управление ВВС, утвердил проект. Ильюшин строит и самолет, и коллектив. Сформированы группы эскизного проектирования, прочности, аэродинамики, шасси и управления, оперения, фюзеляжа, моторная группа, то, что может работать постоянно, создавая новые машины. Бомбардировщик с деревянным фюзеляжем ЦКБ-26 построили за год. И летом 1935 года Владимир Коккинаки поднял его в небо. Параллельно строили и цельнометаллический бомбардировщик ЦКБ-30. И 31 марта 1936 года, в день рождения конструктора, машина в руках того же Коккинаки впервые глотнула небо. Сталинский инженер Ильюшин вступил в поединок с лучшими конструкторами гитлеровской Германии. Многие специалисты ЦКБ из других бригад помогали строительству бомбардировщика, и логическим исходом этого стал приказ глав авиапрома, по которому в сентябре 1935 года бригаду номер 3 ЦКБ преобразовали в опытное конструкторское бюро завода имени Минжинского во главе с главным конструктором ОКБ Ильюшиным. В конце года глав авиапром создает у себя отдел опытного самолетостроения, и начальником его назначается тоже Ильюшин. Трудно совмещать эти две должности, но приказ есть приказ. Построили самолет, и Ильюшин говорит: «Ну, ребятушки, давайте дипломом заниматься». До этого некогда было. «Многие мне помогали», — говорит Ефименко, — «Егер, Черников. Сергей Владимирович гонял нас здорово по аэродинамике, прочности. Он эти дисциплины хорошо знал. Соберет нас в своем кабинете и гоняет. Для себя нас готовил. И мы лицом в грязь не ударили. Все на отлично защитились. Много работали сверхурочно. И он организовал питание по вечерам. А то подойдет: «В пятницу, ребятушки, поедем за город. Я заказал дом отдыха». Садимся с лыжами в грузовую машину. Мы в кузове, он в кабине. Летом выбирали место, выезжали на целый день, накрывали столы. Коккинаки с нами. Чкалов вечно к нам прицепится выпить. Это он моментально чувствовал. Хулиганы они были, что Коккинаки, что Чкалов. Это сейчас великие. Мы и не думали, что наша фирма станет известной. Просто работали и все, дневников не вели. На отдыхе никто не чувствовал, что он генеральный, только на работе был очень требовательный. Начинал называть на «вы», значит, недоволен. Я выступила на собрании, что-то за дело. Он обычно последним выступал, ну и всыпал мне с трибуны. На другой день начальство со мной не здоровается. Выхожу, стоит Ильюшин. «Не спешишь? Можешь меня проводить?» «Могу. Идем». Начал разговор с какого-то анекдота насчет моего имени, Мария. Потом высказал: «Чего тебя на трибуну вынесло? Не могла ко мне в кабинет прийти?» Как раз на собрании мысль возникла. Когда я заболела и не могла выйти из дому, он сказал секретарше: «Отвезите в больницу на моей машине, а я пойду пешком». 8 марта объявил женщинам: «Дамы, приглашаю на аэродром». И всех катал на У-2. Наверное, не просто отдых. Это значило не меньше, чем конструирование. После войны в 1947 году появился у нас подшефный детский дом. Комсомольцы шефствовали. Ильюшин там бывал. Я говорю ребятишкам: «Просите». и он помогал. Но мы опять забежали вперед. А что поделаешь, вся наша жизнь есть забегание вперед. Работа ради завтрашнего дня, особенно у людей творческих. Ильюшин работал на завтрашний день. Ведь и поныне его самолеты летают. А тогда его двухмоторный моноплан резко отличался от подобных машин. Небо 30-х годов населяли многомоторные бомбардировщики, огромные, громоздкие, тихоходные. Владимир Кокенаки провел испытания самолетов с деревянным и металлическим фюзеляжем и остался доволен. И хоть страна у нас деревянная, Ильюшин понимал, что в будущей войне все решит металл. Тем более в то же время в ЦКБ не выдержал статистических испытаний истребитель Кочерыгина с деревянным фюзеляжем, разрушился более чем наполовину. Прочность волновала всех, особенно Калинина. Он за это дело 2 года отсидел, когда разбился, и 3.